4. На другой день Абрамов вновь был у замполита. «Я работаю в машиностроительном райотделе четвертый год. За это время сменилось трое инспекторов уголовного розыска, осуществляющих оперативное прикрытие женского общежития завода «Химволокно». Первых двух инспекторов назовем Иванов и Петров, третий — Алексеев. Иванов был падок на женщин. Курировать девичий домик его поставили от безысходности, просто никого другого не могли подобрать. Он с самого начала, под предлогом оперативной работы, стал каждый вечер проводить в общежитии, подхватил венерическое заболевание, заразил им жену. В девичьем домике он подцепил гонорею. Или, наоборот, сам кого-то в общежитии заразил, неизвестно. Жена измены не простила и ушла от него, забрав детей. Иванов запил. Неделю на службе не появлялся. И мы вынуждены были направить его на кадровую комиссию областного УВД. В день принятия решения у генерала было хорошее настроение. Он не стал увольнять Иванова из органов внутренних дел, а предложил ему пойти работать в сельский райотдел. Иванов с радостью согласился. Он до сих пор там трудится. После его перевода девичий домик остался без оперативного прикрытия. Тут же начались кражи. Специфика женского общежития «Химволокна» в том, что в любое время суток в нем отсутствует треть жильцов. Завод работает круглосуточно, в три смены. В общежитии постоянное движение. Одни приходят с завода, начинают готовить еду, другие только собираются на смену, третьи отдыхают после работы. При таком круговороте жильцов уследить за целостностью комнат сложно. По коридору постоянно кто-то ходит, замки во всех дверях одинаковые, воруй, никто не заметит. Посовещавшись, мы решили закрепить девичий домик за инспектором Петровым. По службе он характеризовался положительно. За каждой юбкой не бегал. Мустафин с самого начала предупредил его, что женское общежитие — это террариум, полный ядовитых змей. С другой стороны, тот же Мустафин сказал, что девичий домик — это клондайк информации, городской центр слухов и сплетен. Кто наладит в нем агентурную работу, тот будет знать все о происшествиях в районе. «Я лично предупредил инспектора», — сказал, — «фильм «Бриллиантовая рука», помнишь?» Герой Папанова говорит, — «нет женатика, который бы на время не хотел стать холостяком». В девичьем домике живут 420 девушек, мечтающих выйти замуж и остаться в областном центре. Смотри, не поддайся на их чары. Он меня не послушал, и результат не заставил себя ждать. Как-то зимой его жена вышла во вторую смену на работу в трамвайно-троллейбусном депо. Петров сказал ей, что в пятницу будет дежурить, а сам занырнул в девичий домик и остался в нем на ночь. Перед окончанием смены его жене позвонила девушка и сообщила, в какой комнате женского общежития ее супруг предается разврату. Жена уговорила водителя служебного автобуса довести ее до девичьего домика. Поднялась на этаж и обнаружила полуголого супруга, распивающего спиртное в компании трех развязных девиц. Она надавала супругу пощечины и уехала домой. Петров после ее появления забыл про блуд и рванул следом. Каким-то образом он вымолил прощение, но жена поставила условия — никаких девичьих домиков. Пришлось ему перевестись в Ленинский район дежурным по спецкомендатуре. За то, что он пренебрег нашими предупреждениями, мы напоследок дали ему по выговору по партийной и по служебной линии. С таким послужным списком Он теперь до пенсии будет в спецкомендатуре сидеть. Пару месяцев девичий домик был без надлежащего оперативного прикрытия. И опять начались кражи. Воровать у девчонок особенно нечего, но любая кража оставляет неприятный осадок в душе. Человек, лишившийся даже ненужной вещи, чувствует себя беззащитным, растоптанным, униженным. И вновь перебрав кандидатов на оперативное прикрытие девичьего домика, мы выбрали Алексеева. Он с неохотой согласился. Надо отдать должное. К поручению Алексеев отнесся со всей ответственностью. За год работы он обзавелся в общежитии сетью осведомителей и, по их информации, регулярно раскрывал кражи, совершаемые по всему району. Ему также удалось установить место переброса через забор готовой продукции и каналы ее сбыта. Мустафин на него нарадоваться не мог. Наконец-то девичий домик заработал. Рассказывая об Алексееве, замполит не упомянул, что доверенный человек Мустафина под благовидным предлогом побывал в общежитии, поговорил с вахтершами и жильцами и убедился, что Алексеев не поддерживает с кем-либо из девушек личные отношения, жене не изменяет. «Трагедия случилась в мае», — продолжил замполит. «Вот заключение служебного расследования. Можешь с ним ознакомиться, можешь послушать, что я расскажу, так как в заключении пропущены некоторые моменты. В конце мая, в субботу, Алексеев пришел в отдел, отметился у начальника уголовного розыска и пошел работать на свой участок, а не в девичий домик, который в этот день он посещать не собирался. В воскресенье около полудня его труп обнаружили на запасной лестничной клетке женского общежития. Мы, как могли, восстановили последние часы его жизни, но ни к какому определенному выводу не пришли. Жена Алексеева сообщила следственной комиссии, что он заранее предупредил ее, что будет дежурить в выходной день. То есть пойти в девичий домик он решил не спонтанно, а еще в начале недели. В женском общежитии по субботам и воскресеньям разрешается прием гостей до 20 часов. Вахтерша записывает визитеров в специальный журнал. После 8 часов вечера начинает сверять, кто покинул общежитие, а кто затерялся в нем. Журнал посетителей — пустая формальность, так как любой парень может назвать одну комнату, а сам пойти в другую. Алексеева, естественно, в журнал не записывали, так как он приходил в общежитие по служебным делам. В субботу вахтерша его не видела. Как он прошел внутрь общежития, не заметила. Вахтерши в девичьем домике пенсионного возраста. За посетителями бдительно не следят, часто отлучаются с рабочего места то в туалет, то чай поставить, то перекусить в служебной комнате. В воскресенье утром одна из девушек отправилась по запасной лестнице общежития к подруге на другой этаж и увидела, что на лестничной площадке лежит пьяный мужик. Она не стала поднимать шум, посмеялась и пошла по своим делам. Через пару часов, когда она возвращалась, обнаружила того же пьяного мужчину в той же позе. Она решила разбудить его, стала тормошить и поняла, что он мертв. Алексеева обнаружили одетым в синее синтетическое трико с белыми лампасами и растянутую майку. На ногах у него ничего не было, ни обуви, ни носков. И трико, и майка были велики для Алексеева. К тому же майку под рубашкой он не носил. Можно, конечно, предположить, что Алексеев в трико пришел в общежитие, но это маловероятно. Скорее всего, он переоделся в гостях, или его уже бесчувственного переодели в то, что было под рукой. Мустафин, как увидел его труп, взбесился и решил обыскать все общежитие, но представитель областного управления не дал это сделать. Он сказал: «Ты что, рехнулся? Провести массовые обыски без санкции прокурора? В какой комнате ты собираешься искать его одежду? Представь, что будет, если из девичьего домика в областную прокуратуру поступит 100 жалоб на незаконно проведенный обыск. С нас, по представлению прокурора, обком партии головы снимет и на всеобщее обозрение выставит». Мустафин не стал упорствовать. От проведения обысков отказался. На этом первый этап расследования смерти Алексеева был окончен. Труп отвезли в морг. Одежду Алексеева и его служебное удостоверение не обнаружили. Проведенным расследованием мы не смогли установить комнату или комнаты, где он весело и пьяно провел всю субботу. Его труп на лестничной клетке утром в воскресенье видели несколько девушек, но они решили, что это кто-то из гостей напился и лег спать там, где его водка свалила. В девичьем домике не принято лезть в чужие дела, особенно связанные с мужчинами. Запасной лестничный марш в общежитии идет с 4-го этажа и до самого низа, но на улицу по нему выйти не получится. Входная дверь закрыта уже много лет, чтобы с этого хода посторонние не могли попасть внутрь. Запасной лестницей пользуются редко, только чтобы с этажа на этаж перейти, если комнаты в одном крыле здания находятся. Теперь о втором этапе расследования, из-за которого и грянул скандал областного масштаба. Начальник уголовного розыска нашего РОВД, как только понял, чем дело пахнет, тут же перевелся в другой район дежурным по медицинскому вытрезвителю. Должность в офицерской иерархии самая унизительная, но ему было не до звезд на погонах. У него была одна цель — остаться в милиции и избежать строгого наказания. Итак, второй этап начался с заключения судебно-медицинской экспертизы трупа Алексеева. Сам понимаешь, что труп молодого здорового мужчины, сотрудника милиции, погибшего при невыясненных обстоятельствах, исследовали особенно тщательно. Смерть его наступила от острой почечной недостаточности, развившейся от токсического отравления. В первоначальном заключении служебного расследования состав препаратов и веществ, которые были обнаружены в крови Алексеева, были указаны так, как назвал их эксперт. Узнав об этом, примчался сотрудник КГБ и завопил: «У вас есть ум или нет? Вы что, решили состав яда в служебном расследовании указать?» С ним спорить не стали. Препараты и вещества в новой редакции заключения служебного расследования зашифровали так: «Первый препарат АС. Противовоспалительное средство, применяемое после хирургических операций. В свободную или рецептурную продажу оно не поступает. Второй препарат — МС. Специфическое лекарство, применяемое при лечении гинекологических заболеваний. Третий — ДС. Обычное средство от гипертонии. Оно отпускается в аптеке без рецепта. Кроме лекарственных препаратов, в крови Алексеева была обнаружена характерная комбинация минеральных веществ, усиливающая свойства лекарства АС. Эксперт предположил, что эти вещества были получены из минерального удобрения, растворенного в этиловом спирте. Удобрение мы обозначили как ЕС. Сами по себе препараты по отдельности и в любом сочетании между собой опасности для жизни или здоровья человека не представляют. При одновременном приеме их с алкоголем Происходит сильное отравление с потерей памяти. Но и оно не смертельно. Несколько часов отравившийся человек будет в полубессознательном состоянии, потом придет в себя и сможет полностью контролировать свои действия. С Алексеевым получился казус, то есть случай, не вписывающийся в обычный ход вещей. У него оказались больные почки. Он скрывал болезнь, принимал соответствующие препараты. В тот роковой день смесь лекарственных веществ с водкой привела к отказу работы почек. Он бы, может быть, выкарабкался, но впал в бессознательное состояние. Время оказания медицинской помощи было упущено. Скорее всего, на лестничную площадку его притащили ночью еще живым, но без оказания экстренной помощи он скончался. Вот, в принципе, и все, что связано с его гибелью. — Много он выпил? — спросил Абрамов. — Эксперт считает, что не менее полулитра водки в течение 10-12 часов. Для здорового мужика за такой период времени это не доза. Даже под скудную закуску можно себя контролировать. Что он ел в тот день? Исследование содержимого желудка Алексеева показало, что он ел беляш, яичницу с вареной колбасой и хлеб. Беляш, скорее всего, он съел по дороге в общежитие. Еда, как ты видишь, самая обыкновенная. Любая из девушек в общежитии такую сможет приготовить. Его специально отравили? Не могли же препараты случайно попасть в водку? Трудно представить, что он по доброй воле проглотил горсть лекарств и запил их водкой. Лекарства полностью растворяются в спирте, или на дне будет осадок? Осадок будет. Ты спросишь, почему он его не заметил? Мы тоже задавались этим вопросом и пришли вот к какому выводу. Он пил последнюю стопку в темноте. Интим, романтика. Любимая женщина погасила свет, поднесла чарочку, а в ней яд. Острая почечная недостаточность развилась у него ночью. Его нижнее белье исследовали на наличие следов недавнего полового акта. Он был без трусов. Мы, честно говоря, вначале не могли поверить, что Алексеев, примерный семьянин, отец двух детей, ударился в блуд. Но с фактами не поспоришь. Не Гегеля же он всю субботу изучал с развеселыми девицами. Для познания философии Гегеля водка не нужна. Что сказать, слаб человек. Особенно если он мужчина, и вокруг него вьются 400 девушек и женщин на любой вкус. Для работы в девичьем домике не каждый подойдет. Мы считаем, что ты подходишь. — Мне поблагодарить вас за доверие, — нахмурился Иван. — Работай, раскрывай преступление, это будет лучшая благодарность. — Еще вопрос о Петрове. Девушка позвонила его жене по телефону на вахте. — Рядом с девичьим домиком стоят три панельных девятиэтажных семейных общежития. На входе в одно из них висит уличный телефон-автомат. Мы думаем, что звонок в трамвайно-троллейбусное управление был сделан с него. Для того, чтобы застучать жене гуляку Петрова, надо было знать, где она работает и в какую смену выйдет в этот день. Кто-то знал. Возможно, окольными путями собирал сведения о Петрове. Может быть, он сам проболтался, когда водки перебрал. Мы этот момент не исследовали. И к последующим событиям он отношения не имеет. Скорее всего, Это была обычная женская месть. Крутил с одной девицей, переключился на другую. Обиженная дама подловила момент и отомстила. — Пока мне все понятно, — немного поразмыслив, сказал Абрамов. — Со мной такой номер в общежитии не пройдет. Когда будет принято решение по служебному расследованию? — 1 сентября. Замполит не стал рассказывать инспектору уголовного розыска, почему именно ему доверили осуществлять оперативную работу в женском общежитии завода «Химволокно». А там было что рассказать. Не каждый день такие повороты судьбы случаются.